Supriya Charna King Kurim Kuru Tavaivasmi Tavaivasmi Najivame Toyabina Iti Vikaya Devi Tam Namam Charnantikam. First of all, в первую очередь, я предлагаю мои шаштанг дандават пушпанджали, мое сердце, как цветы, тысячи и тысячи раз, лотосных стоп моего духовного учителя, Асмадия Парамараде Тама, Гуру Пада Падма, Нитялила Правишта Ом Вишну Пад, Аштота Рашата, Рупануга Чаривари, Шрила Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджа. Затем я предлагаю свои пранамы тысячи и тысячи раз. Лотосных стоп гуру моего гуру, моего парам Гурудева, Шрилы Прабхупады и всех великих учителей нашей, которые восходят к самому Кришне. И, наконец, я предлагаю мои пранамы всем моим дорогим брадам и сестрам, вайшнавам и вайшнаве по всему миру. На прошлой неделе мы обсуждали, как Кришна является источником всего существа, он одновременно и рожден, и не рожден. И сейчас мы продолжаем обсуждать его вибхути. А в потоке разговора Кришны с Арджуной. Кришна сказал: Будхи гьянам асам моха шама сатьям дама шамаха сукхам дукхам баво баво баям чабаям эйвача ахинса самата туштис тапо дханам яшо яшаха бхаванти бхава бутанам мата эва притагвидаха. So these are the qualities that Krishna is describing now. Сейчас Кришна описывает качества. Intelligence. Бидхи ум. Гьянам. Гьянам. Знание. Асаммоха. Асаммоха. Freedom from confusion. Свобода от путаницы и заблуждения. The кшама. Кшама — терпение, Sama. Терпимость. Сатьям, sorry, truthfulness. Сатьям — это правдивость. Дама — the control of the senses and Shama — control of the mind. Дама — контроль над чувствами, Sama, Шама — контроль над умом. Сук and дук. Сук и дук — счастье и страдание. Так, прямой эфир закончился. почему-то. Тушти, satisfaction, тапа, austerity, даханам, charity, яшаха, fame, яша, слава, and аяша, infamy. А аяша — это бесславие. All these various states. Здесь Кришна говорит, что все эти различные состояния живых существ происходят из меня, исключительно от меня. So, many different ideas are being expressed here. Здесь выражены различные идеи, множество идей. В первую очередь, Кришна говорит о трех качествах. Это будхи, ум, гьяна, знание, асамоха, свобода от заблуждений. И человек может подумать, ну, если вы умны, у вас есть знания, и вы не запутаны, и ваш ум никак не обеспокоен, тогда вы можете познать истину. И здесь Кришна описывает, нет, эти качества сатва-гуны. А сатва-гуна — это аспект май, материальной энергии. Следовательно, даже если человек имеет буддхи, то есть в данном случае буддхи означает самартия — это способность понять, освоить очень тонкие значения, смысл слов и утверждений. Допустим, человек очень скрупулезно изучает Писание. Он очень умный, образованный. И он способен усвоить очень тонкий смысл. Но Кришна говорит, нет, этого недостаточно. Благодаря этому вы еще не сможете осознать меня, потому что я гунатит, я за влиянием трех гун. А это качество будхи, и вот эта способность понимать тонкие моменты Писаний и всего, это качество сатвы. И поэтому оно не дает никакого доступа ко мне, к Кришне. Кришна говорит, гьянам. Что означает знание гьянам? Это способность различать между тем, что такое «я», а что такое «не я». То есть знание того, что вы не это тело и не этот ум. Это способность различать между чит и ачит, между духовным и материальным, а осознающим и как бы мертвым, инертным, живым и неживым компонентами реальности. Если вы можете различать это, если вы знаете, что вы не тело, вы не можете знать еще Верховного Господа Кришну, то есть гьяна еще недостаточно. Асамоха — отсутствие заблуждений и отвлечений, путаницы. Если у человека есть такие качества, и они служат Кришне с бхакти, то эти качества могут поддержать, в том смысле, что... потому что они сатвичны. А сатва подобно окну. В окно вы можете видеть то, что происходит снаружи. Но если вы слепы, и даже если окно есть, вы все равно ничего не увидите. Окно не дает вам возможность зрения, но если вы можете видеть, а также есть окно, то тогда оно вам поможет увидеть то, что происходит снаружи. Таким же образом, если человек находится в сатва-гуне, и они практикуют бхакти, в дополнение к этому, Тогда лучи духовной энергии, которые исходят от общения с чистыми преданными, они будут светить через это окно читты, которое сатвичное, чистое, и легко повлияет на них. Тогда как те, кто очень в раджасе и тамасе, на них тоже повлияет это общение с вайшнавами, но это займет больше времени. Сейчас Кришна объясняет кшама, терпимость, сатьям и правдивость. Дамма — контроль над чувствами и умом. Все эти качества также происходят от сатвагуны. То есть они тоже все равно относятся к майе. Затем сукха и дукха — счастье и страдания. Счастье — это когда ум испытывает пракаш, улас, то есть он освещен, и он как бы расширяется из такого сжатого сознания. Вот это сукха. Вот это сатвагуна, гуна благости. А дукха — это когда сознание сжимается. И вот тот дискомфорт, который мы испытываем, когда пространство этого ума сжимается, вот это называется дукха, страдание. Это также это гуна невежества. Бава и абава относятся к рождению и к смерти. Это особый вид страданий и страха. И это происходит от тамагуны. Те, у кого чистое сознание, знают, что нет смерти, что я не умру, подобно тому, как просто я меняю тело, когда сначала я малыш, ребенок, взрослый, старик. То есть, когда тело меняется во время жизни, также будет происходить и дальше, как бы одно тело и другое. И вот этот страх смерти происходит от гуны невежества. Бесстрашие, которое здесь также упомянуто, абхай, бесстрашие может прийти от сатвагуны, если оно происходит от знания. Например, человек в сатвагуне, и он свободен от заблуждений, он ничего не боится, потому что он знает, что душа духовная, ей нельзя повредить. Но есть другой тип бесстрашия. Это как бесстрашие воина на поле битвы. Он готов умереть за то, что, за что он сражается. Он отождествляет себя с телом из гуны страсти, но он также бесстрашен. И так, это, в принципе, тоже страх, но это тоже бесстрашие, но оно происходит из раджагуны. Только человек, который бесстрашен, потому что он свободен от иллюзии и понимает, что он не действующий, это бесстрашие происходит от сатвагуны. Итак, если человек знает, что я не действующий и совершает аскезы, то эти аскезы могут быть сатвичны. Если человек думает, что он деятель, но совершает такие же аскезы, то это раджас. Здесь яш и аяш. Это слава и как бы бесславие, дурная слава. В данном случае яша означает, что вы хорошо широко известны за ваши дурные хорошие качества. А вот аяш, наоборот, когда вы известны за ваши дурные качества и дурную деятельность. В конце Кришна говорит, все эти качества происходят от моей майи. То есть есть ачинтья беда беда татва, непостижимое различие и как бы отсутствие различия между шакти Господа и шактиманом самим Господом. Поэтому Кришна говорит, все эти качества пришли от меня, они созданы мной одним. Это все различные аспекты его вибхути. И Кришна подводит итог им, и в контексте нашей беседы, то есть беседы Кришны и Арджуны, Кришна, по сути, Кришна говорит, все эти различные качества не открывают меня. Ты не можешь познать меня через эти качества. Меня можно познать только через бхакти. Затем в следующем стихе, это шестой стих, Кришна говорит, семь мудрецов, а ранее четверо кумаров, а также 14 ману, чьи потомки — это люди этого мира. Все они явились из моего ума. И здесь Кришна описывает постепенное население Вселенной, как бы процесс заселения Вселенной. Когда Гарбхатака Шай Вишну покоится в океане, из его пупка является Господь Брахма. А из Господа Брахмы исходят четверо кумар. Первые мудрецы. And then come the seven great sages. Затем семь великих мудрецов. And the 14 manus. 14 ману. Manu, 14 manus in one. Есть 14 ману в одном дне Господа Брахмы. Называется, начинается с Свайамбхува ману. Now we're living during the reign of Сейчас мы живем в царстве Вайвасвата Ману. И затем от Ману происходят живые существа. В смысле люди. И здесь Кришна описывает, как каждое живое существо связано с ним. Потому что Вселенная заселена. То есть мы прибыли от наших предков, от их предков и так далее. То есть все живые существа имеют как бы свое изначальное происхождение у Ману, затем Ману у Риши, Риши у Господа Брахмы, а Брахма явился от Господа Кришны. И везде, где вы посмотрели в мире, происхождение всего — это сам Кришна. Затем, в следующем стихе, Кришна говорит, «Мама йо вейти таттотха, сови викалпейна йогейна юджитейна трасангшая». Кришна говорит, one who knows my vibhutis, тот, кто знает мои вибхути, the various features of my opulence, различные характеристики and my моего великолепия, моих достояний, мои качества, что я не рожден, и что я источник всего, что я контролирую все миры, и кто принимает это как истину в таттве, этот человек становится утвержден в таком непоколебимом бхакти посредством этого знания. И в этом нет никаких сомнений. В Бхагавад-гите Кришна говорит, если у вас есть какие-то сомнения в этом знании, то ваша жизнь будет разрушена. С другой стороны, те, у кого есть вера в это знание, Гиты, они обретут реализацию. Это то, что Кришна здесь говорит. Человек, который принимает эти учения с большой верой, а почему кто-то должен принимать это с огромной верой? Sarvagena vasudevena upadistanam idam tattvam. That this tattva, these principles. То есть эта таттва, эти принципы даются Васудевам. Это то есть сын Васудева, это сам Кришна их дает, а он Сарвагья. Господь всезнающий, Он знает все. If the Supreme Lord и если Верховный Господь что-то объясняет вам, какую-то татву, то мы должны этому верить и иметь полную веру и уверенность в этих наставлениях. If someone puts complete confidence если in the instructions of Sri Krishna, кто-то полностью доверяет, верит наставлениям Кришны здесь, он становится расположен в бхакти-йоге, в преданности. Викалпа, that means без викалпы, то есть без каких бы то ни было колебаний ума, без воображения. В йога-сутрах викалпа — это воображение. Или такие абстракции ума, которые на самом деле не отвечают, не соответствуют реальности. И та же самая викалпа в Шримад-Бхагаватам в третьей песне называется «Сангшай» — сомнение. То есть это колебание ума, the ability to try to abstract and understand the world. То есть попытка понимать мир, абстрагироваться и попытаться понять мир материальным умом и сомнением. И сомнения, вот это вот примерно одно и то же. Потому что абстракции, конструирование абстракций, которые мы совершаем, чтобы познать мир нашим собственным умом, переходит от неуверенности и беспокойства ума, от раджагуны. То есть мы в это верим, но все равно на основе этого сомнения, и все равно мы отказываемся от того, во что верили раньше. Но те, кто занимается преданным служением, твердо, и тогда их ум становится стабильным, и приходит реализация Кришны. И вот это авикалпена йогена, то есть нет никаких сомнений. Есть другой смысл этого стиха. Без должного понимания величия Кришны невозможно совершать ананья бхакти, чистое, однонаправленное, преданное служение. Если кто-то понимает, что все пришло из Кришны, и что Он основа всего, и все Его достояние, то нет других альтернатив, кроме как служить Ему. Это естественный вывод. Но если кто-то не понимает, что нет существования, даже включая нас самих, которое может быть отлично от Кришны в какой бы то ни было момент, если мы этого не понимаем, тогда мы будем думать, ну, может быть, я могу быть независимой от Кришны. То есть также как бы можно заниматься чем-то другим, кроме ананья бхакти. И суть этого стиха, зная вибхути Кришны, его достояние, что ничего не является независимым от него, преданно занимается ананья бхакти. И если он этого не понимает, тогда заниматься ананья бхакти однонаправленной преданностью невозможно. Now, see, Krishna is coming to verse 8. Сейчас Кришна подходит к восьмому стиху. Стихи 8, 9, 10 и 11 — это чатушлоки, Гита. Это суть всей Бхагавад-гиты всего лишь в четырех стихах. Поэтому, если вы пропустили другие 696 стихов, вам повезло, потому что сейчас вы поймете суть всей Бхагавад-гиты лишь благодаря осознанию смысла этих четырех стихов. Кришна начинает: «Ахам сарвасва прабхаво матах сарвам правартате ити матва бхаджанти мам Будда бхава саманвита». В первую очередь, «Ахам сарвасья прабхаво». Я рождение всего. Я причина всего. Это означает, я инструментальная причина существования всего. Также я как бы ингредиентная причина. Я формальная причина. Я телеологическая причина. То есть То есть я, как бы, энергия всего присутствующая в чем-то даже в латентном виде или в проявленном. Далее, матах сарвам правартате. И из меня функции, начинаются все функции всех вещей. В форме, это означает, что в форме параматмы, то есть это моя экспансия параматмы, я занимаю всех в их врите, в их функциях, правартате. Это означает, что каждый праврит, каждый вдохновлен мной в форме параматмы. Что это значит? Это может означать, что это моя сила параматмы дает всем возможность действовать. Это параматма делает, создает связь между душой и физическим телом, чувствами, умом, всеми этими инструментами, которые делают действие вообще возможным. Также это означает, что Кришна говорит, у меня есть много аватаров, много инкарнаций, я прихожу в этот мир, и через мои инкарнации я заставляю всех действовать в зависимости от их квалификации. Например, инкарнация Кришны, в Нарада Муни, то есть он, это Бхакти аватар, Нарада Муни приходит в этот мир и всех вдохновляет совершать Бхакти. Затем четверо кумар. Они считаются гьян-аватарой Господа. Они приходят в этот мир и вдохновляют людей следовать по пути гьяны, по пути знания. Наранараяна риши приходят и являют путь тапы, аскез и так далее. Таким образом, различные инкарнации, различные мудрецы устанавливают различные пути — карма, гьяна, йога, тапасия и бхакти. И таким образом, каждый праврит вдохновлен Кришной. То есть все на всех уровнях, все происходит из-за меня, Кришны, и из-за меня в форме моих различных инкарнаций или авеш, то есть тех личностей, которые вдохновлены мной. И Тиматва, когда вы это знаете, когда вы поняли это, Баджандимам, то вы будете заниматься бхакти, преданным служением мне. Будха, также это человек умен. Это по-настоящему пандит, это действительно образованный человек, который понимает эту истину о Кришне. Что Кришна через свои энергии, которые не отличны от него, он является ингредиентной причиной мира, инструментальной причиной, в форме взгляда Вишну. Также он причина формы мира, причина телеологии мира. И либо напрямую, либо через своих авеш-аватаров, таких уполномоченных аватаров, инкарнаций, он занимает всех деятельностью, согласно их квалификации. И когда человек это знает, то этот человек умен, и он занимается служением Кришне. И сейчас подходит очень важная суть Бхагавадгиты. Будда Бхава Саманвитаха. Они служат мне, Бхава Саманвита. То есть они погружены в определенное настроение. Это очень важно. Бхава Саманвит. В определенной бхаве. То есть они совершают бхаджан мне, а служение мне. И это в одной из пяти основных раз, то есть в одном из пяти основных отношений, которые у живого существа могут быть с Господом. И мы позже обсудим это более подробно, когда мы подойдем к следующим стихам. Итиматва означает «после того, как человек понял это, он служит мне». Но смысл здесь – после того, как человек, который получил эти наставления по Бхагавад-гите от Вайшнава, который татва-вид, потому что только тот преданный, который знает эту истину, а если об этом знает кто-то другой, значит, они услышали об этом от моих преданных. Иными словами, человек не может понять это благодаря своим собственным усилиям. Он не может узнать это, слушая различных ученых. Он не может понять это, слушая, как кто-то объясняет Бхагавад-гиту, если тот человек, который объясняет, это не реализованный преданный. И даже если человек объясняет Бхагавад-гиту преданный, но у него еще нет реализации, то есть он не осознал форму, имя, качество Шри Кришны, если этот преданный сам не расположен в собственном вечном любовном отношении с Кришной, то, слушая такого человека, вы тоже не познаете эту истину, и вы тогда не сможете заниматься баджаном. А теперь Кришна объясняет, что это означает быть баджан-тимам, быть погруженным в баджан мне. Какова жизнь этого пандита, этого мудрого человека, который бава-саманвита, погружен в служение мне с определенным отношением, настроением? Как они живут? Теперь Кришна описывает это в следующем стихе. Мат-читта, мат-гата-прана, Бодхаянта параспарам, катьянчас чамам нитям, чусьянти ча раманти ча. Кришна описывает. Мачита. Их чита, их такое глубокое внутреннее сознание погружено в меня. Полностью, Мадгата Прана. Их жизни посвящены мне. Прана — это то, благодаря чему происходит все движение. И сначала Кришна говорит о движении их ума, Мачита. А теперь Мадгата Прана — движение их чувств. Иными словами, вся их деятельность в мире. Они полностью преданы мне. И всем сердцем они занимаются преданным служением мне, внутренне и внешне, в особенной бхаве, в определенной бхаве. Что это значит? Шрила Вишванатха Чакраварти Такур в своих комментариях говорит, эти стихи Кришны только описывают Рагануга Бхакти, спонтанную любовь к Шри Кришне. Потому что как совершается Рагануга Бхакти? Следуя за бхавами, настроениями жителей Вриндавана, да, есть особенные отношения с Кришной. И преданные совершают служение внешне в форме садака, то есть как мы внешне выглядим, да, это Мадгата Прана, а внутренне Сиддарупена Чатрахи, преданный служит Сиддарупой. А Сиддарупа — это форма, которую чита принимает под влиянием бхакти-шакти. И эта форма точно подходит для служения, для такого самого сокровенного любовного служения этого преданного, следуя за настроением жителей Вриндавана. Вот это то, что означает «мачита мадгата прана». Следуя по пути Рагануга Бхакти, быть погруженным в настроение определенного жителя Вриндавана и служить внешне, слушая, пометуя, воспевая Мадгата-прана, и внутренне, через Сиддха-деху, через духовную форму. Здесь Мадгата-прана также означает, Кришна говорит, мои преданные не могут жить без меня. Подобно тому, как человек не может жить без своей праны, так же, как рыба, которую вытащили из воды, чувствует огромную тревогу, беспокойство и просто умирает. Таким же образом, Кришна говорит, «Мои преданные так ко мне привязаны, что без меня они подобны рыбам, которые как бы лежат на земле без воды». Это по-настоящему рагануга-бхакти. Потому что в вайди-бхакти, несмотря на то, что преданные занимаются слушанием, воспеванием, памятованием внешне, он не утвержден в определенном настроении спутников Кришны во Вриндаване, будь это дружба или родительская любовь, или романтичная любовь. И его вдохновение служить Кришне у него нет вкуса в настроении этих жителей Вриндавана. И поэтому мы не можем сказать, что без Кришны он будет как рыба без воды. И поэтому здесь исключительно описано Рагануга Бхакти. Затем наш Парам Гурудев, Шрила Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махарадж, написал комментарий, что есть какие-то секреты в Бхагавад-гите и особенно в этих четушлоке, в этих стихах. Мы должны знать, что великие мудрецы прославили Бхагавад-гиту. И в Гита-махатме это слава Бхагавад-гиты. Там сказано. Сарву панишадо гхаво догда гопала нандана парто ватса судир бхокта дугдам гитамритам махат. The meaning is, смысл этого. All of the Upanishads, все Упанишады, которые являются украшением Вед, they are considered to be like a cow. Подобны корове. So just as a подобно тому, как фермер может доить корову, и суть этой коровы — это молоко, эссенция. Таким же образом, кто-то подоил корову Упанишад, чтобы взять суть Упанишад. И вот если кто-то подоит корову, то человек, который лучше всего умеет это делать, — это пастушок. И вот в Бхагавад-гите Гопал Нандана, это сын пастуха, то есть Кришна. Он доит, как пастушок, все Упанишады. А если вы хотите подоить корову, иногда это сложно заставить молоко течь. И тогда пастух приносит теленочка. И когда корова видит теленочка, то ее сердце тает от родительской любви, и естественным образом молоко начинает течь. И тогда доить коровку очень легко. И в этой ситуации молоко, которое является сутью всех Упанишад, это Бхагавад-гита. Но почему? Что заставляет Бхагавад-гиту течь? Это присутствие теленочка. А это Арджуна. Но кто является как бы, тем, кому попадает благо этого молока? Теленочек там, чтобы заставить молоко течь. То есть вдохновить Кришну взять всю суть из Упанишад. А те, кто получает от этого благо, от этого молока, это махат, это великие преданные. И великие преданные пьют амриту, гитамриту, махат. То есть они пьют нектар Бхагавад-гиты. So, Здесь есть намек в этом стихе. Мы знаем, что Бхагавадгита говорит Девакинандан, Васудев Кришна, Васудев Нандан, сын Васудева и Деваки, из Матуры или Двараки. Этот Кришна произносит эту Бхагавадгиту. И это правда для преданных Васудева Кришны. Но мы преданные Кришны во Вриндаване, а не экспансии Кришны Васудева Кришны. Васудева Кришна — это Вайбав Пракаш, это такая великолепная манифестация проявления Кришны во Вриндаване. Читания Махапрабху сказал Рупе Госвами: тот Кришна, который известен в Матуре и Двараке как сын Васудева и Деваки, отличается от Вриндаванского Кришны. Почему? Потому что Вриндаванский Кришна никогда даже ни на шаг не выходит из Вриндавана. И поэтому Вриндаванский Кришна — это изначальная форма Кришны, Krishna in Dwarka is Purnatara. В Матуре он Пурнатара, в Двараке он... То есть это разная степень пурнаты, полноты. И во Вриндаване он полностью самый полный, наиболее сладкий. А тот Кришна, который отправляется в Матуру, в Двараку, и тот, кто говорит Бхагавадгиту, это Васудев Нандан, Деваки Нандан, Вайбав Пракаш, то есть такое проявление Айшвари Кришны во Вриндаване, потому что Кришна никогда не покидает Вриндаван, никогда даже ни на шаг не ступает за пределы Вриндавана. Вот эта Сиддханта хорошо известна, и есть этому подтверждение в Писаниях. Однако, мы видим здесь, что в Гита Махатме, в шестом стихе сказано, тот человек, который доит все Упанишады, чтобы произвести эту амриту, нектар вед, это Гопал Нандан, это не Кшатрия Нандан, это не сын Васудева, а это сын Нанда Махараджа. И это удивительно. Шрила Рупа Госвами в Лагу Бхагаватамрите сказал, Кришна существует вечно во Вриндаване, и вечно также он в своих экспансиях в Матуре и в Двараке. И вот там, в этих трех обителях, вечно существует в духовном мире вот эти три разные формы. Но когда Кришна приходит в мир, в этот мир, то есть гаман-агаман. Это означает приходить и уходить. Кришна приходит и уходит. Поэтому как мы можем примирить вот эти две идеи, что Кришна никогда не выходит из Вриндавана, и в то же время, что он гаман-агаман, приходит и уходит. Смысл в следующем. Когда Кришна уходит из Вриндавана и отправляется в Матуру и Двараку, он никогда не покидает Вриндаван, потому что он в своей апракат-форме, он всегда присутствует во Вриндаване. И те, у кого есть према, во время лил Кришны, они могут ощутить его присутствие там, через чувство разлуки. И сейчас, и сегодня, у кого есть према, они также могут почувствовать во Вриндаване, что апракат лила Кришна во Вриндаване сейчас происходит там. В Раджаваси говорят, нам не нужно отправляться на Голоку Вриндавана в духовном мире, потому что здесь, сейчас, Вриндаван — это духовный мир. И те, у кого есть према, могут это осознать. Now, the form of Krishna that leaves, а форма Кришны, которая уходит, on the one hand, с одной стороны, это экспансия Кришны. Но эта экспансия Васудев Кришна, это экспансия Кришны для тех, кто Матура Васи и Дварака Баси. Те, кто вечные жители Матуры и Двараки. И они находятся в настроении Айшварьи. Вот они видят Дваракадиша Кришну, Матурэша Кришну, экспансию Кришны во Вриндаване. Но те, у кого есть настроение в Раджа, то это сам Кришна. уходит туда. И этот самый Кришна из Раджа отправляется в Матуру, но он только показывает свои характеристики Васудева жителям как бы Матуры, но не тем, у кого настроение Вриндавана. И поэтому Радика, когда она встретилась с Кришной на Курукшетре, она не сказала: «О, ты не мой Кришна из Вриндавана, ты его экспансия». Но нет, она сказала: «Я та же Радика, а ты тот же Кришна. И много лет назад мы встретились во Вриндаване». То есть это зависит от настроения преданного. И вот этот намек есть в Гита Махатме, что сын Нанда Махараджа из Вриндавана дает нам это молоко, нектар Гиты. Но он прячется от тех, кто пребывает в настроении Матуры и Двараки. Только те, кто в настроении Враджа, могут осознать этот факт. Кришна. In Bhagavad-gita. Кришна в Бхагавад-гите. He speaks about surrender. Говорит о предании. Sarva dharmam pratyaja mam ekam sharanam vraja. Aham tam sarva papebhyo mocchayisami ma asucaha. Оставь все дхармы, которые относятся к этому уму и телу, и предайся мне. Я защищу тебя от всех греховных реакций, не бойся. Но наш Срила Джива Госвами в Бхакти Сандарбе сказал: это предание Атманиведана, предание Кришне, бывает двух видов. Оно может быть бхава-бина, без особенного настроения. То есть это такое обычное, стандартное атманиведана. Или это может быть особое атманиведана, которое называется бхава-вайшистья. Предание Кришне в определенном настроении. И Шрила Джива Госвами дает два примера. В 11-й песне, 29-я глава, 34-й стих. Кришна говорит: если человек в этом мире смертный, он находится в цикле рождения и смерти, но они отказываются от всей кармы, такой деятельностью для результата, для плодов ее. Если когда человек отказывается от этого и предлагает себя мне, желая особой милости, то я делаю этого человека бессмертным, и я даю ему достояние, как у меня самого. He gets liberation. То есть он получает освобождение to Vaikuntha. На Вайкунтху. This is the example of surrendering to Это Krishna пример without any particular предания Кришны без определенного настроения. So the example in scripture is Bali Maharaj. Это пример в писаниях Бали Махараджа. When Lord Vamadev Когда Господь asked for three paces Vamadev, попросил его о трех шагах земли, он взял всю Вселенную, покрыл всю Вселенную двумя шагами и сказал: «Но куда же я могу поместить свой третий шаг?» И тогда Бали Махарадж сказал: «О, вы можете это сделать мне на голову». И это пример Атманиведана, он полностью предался Кришне. Но это не пример Будда Бхава Саманвитаха, то есть предаться с определенным настроением. Это бхава-бина, атманиведана, то есть предание без особого настроения. И Шрила Джива Госвами дает пример бхава-вайшишта, предание с настроением определенным. В 10-й песне, 52-я глава, 39-й стих, там Рукмини Деви говорит: «Танме баван калу врита пати ангаджаям». Атмарпитасча бхавато травибо видехи мавирья бхагамавит Маша ту чай джа арад, го ма юван мргапате бале мамбу джакша. О, май дир лорд Кришна, О, мой дорогой Кришна, я выбрала тебя как моего мужа. And I surrender myself to you. И я предаюсь тебе. И в данном случае это предание, но с определенным настроением. Я выбрала тебя как моего мужа. Пожалуйста, приходи скорее. О, всемогущий, сделай меня твоей женой. О, лотосоокий Кришна. Шишупал как шакал, а ты как лев. А шакал не должен брать то, что принадлежит льву. Это означает, что ты герой, а он такой негодяй, и поэтому герой должен спасти героиню от негодяя, не оставлять ее на волю негодяя. So, this is the Bhava Vaishishta. Это Бхава Вайшишта. Surrender in a particular. Предание с определенным настроением. So. When Krishna said, "Sarvadharma Pratya, surrender to me, предайся мне, giving up all dharmas, и откажись от всей дхармы. Aham tam sarva papejo mokshayami, I'll deliver you from all sins." Я освобожу тебя от всех грехов. Это параллельный стих. Параллелен к стиху из 11-й песни. He's surrendering, and he wants some specific. Кто-то предается и хочет особой милости от Господа, то есть спаси меня от этого мирского существования и от моих грехов. Эти два стиха параллельны друг другу. Но в этом стихе Чатушлоки Гиты Кришна говорит о Буддабава Самамвитаха, то есть предание с определенным настроением. Is Krishna suggesting Но не только Кришна говорит in, with above, «Предайся с Бхавой», а также он дает намек «Я хочу, чтобы ты предался мне, я хочу, чтобы ты предался мне в определенной Бхаве, в определенном настроении». И что это за настроение? И Кришна указывает на это, so, дает намек. In the commentary, On Hemadis Muktafal, there Bopadev has written a verse. Комментарии Гопадев написал стих. He said, Он сказал, Veda Puranam Kabyam Cha Prabhu Mitram Priyeva Cha Bodhayanti Iti Prahus Trivid Bhagavatam Puna. Because we're discussing this verse. Мы обсуждаем этот стих Мачита Мангата Прана. Бодаянтаха параспарам. А теперь Бодаянтаха параспарам. The devotees, their hearts are dedicated to me. They serve me internally. But Gata Prana, their bodies are принадлежит мне. И также Бодгата Прана, их тела служат мне внешне. И Бодаянтам, они вдохновляют друг друга. Here, it is stated that Здесь сказано, the Vedas, the Puranas, Веды, Пураны и Кавья, поэзия, они Бодаянтаха, они вдохновляют, просвещают, они дают послания и просвещают своих читателей тремя способами, как царь, как друг и как возлюбленный. So, here, The Vedas give orders. Веды дают приказы. Tell the truth. Говори правду. Follow your duties. Следуй своему долгу. So just as a king gives orders, Подобно тому, как царь дает приказы, также веды дают приказы. Императив, повелительное наклонение, что вы должны делать. Тогда как Пураны рассказывают истории. А это наставление как от Митры, от друга. А друг не думает, что я в таком положении, что я могу приказывать. Друг скажет так, ты знаешь, я однажды был вот в такой ситуации, вот прямо как ты сейчас. И он расскажет историю своей жизни, или историю жизни кого-то другого, и там хороший конец или плохой конец. И так, таким образом они дадут совет через вот эту историю. Это Пурана. А Кавья — это поэзия. А Кавья дает наставление, как возлюбленный. Когда возлюбленный дает наставление, just does not say directly, он не говорит прямо, а он говорит так, по вьянджан-рити, косвенно, он намекает. By some smiles and movements of the улыбкой, eyes. Движениями глаз, and он дает намеки. И кто-то может узнать от возлюбленного эти вещи таким образом, что вы будете испытывать огромную радость, и вы даже не поймете, что вы вообще чему-то учите сейчас. Подобно тому, как человек, у которого есть любовь, может так очень косвенно выразить какой-то совет своему возлюбленному или возлюбленной, также Кришна очень так косвенно дает намек тем, кто находится на пути Рагануга Бхакти, и говорит им: «Служите мне внутренне и внешне, и будьте Будда Бхава Самануитана». То есть погрузитесь в Мадури Расу, то есть в романтичные отношения со мной. Шрила Бхакти Прагьян Кешава, я дам пример. Шрила Бхакти Прагьян Кешава, Госвами Махарадж дает пример. Был один очень такой умный оратор, ученый. Он был очень популярен, и ему служили многие люди. И с большой любовью он давал им наставления, как следует служить. Но наставления, как служить, были такими, ну, обычными наставлениями для всех. Но однажды в аудитории была возлюбленная этого человека. И он был такой умный, что он давал наставления всем, абсолютно всем давал обычные наставления, но он умудрился сказать так, чтобы передать там намеки, которые были особенно предназначены для его возлюбленной. Хотя этому никому другому не было понятно. И таким же образом, когда обычные люди, обычные его слуги могли только понять обычное значение его слов, а его возлюбленная смогла понять особенный смысл его слов. И таким же образом обычные люди могут понять только обычное значение Бхагавад-гиты. И они не могут понять ее особенные наставления. Только те, кто на пути Рагануга Магди, могут осознать Тушьянтича Романтича, что Кришна описывает: «Мои преданные, они испытывают радость взаимодействия со мной, ту радость, что я их Раман, Рада Раман Киджай, что я их возлюбленный». Здесь мы видим, что комментаторы, великие комментаторы, такие как Шридхар Свами, они объясняют Тушьянтича, Романтича, что преданные чувствуют ананду, радость, потому что когда катаянтас чамам нитьям, когда они вдохновляют друг друга, или параспарам означает, что кто-то говорит, а остальные слушают. И наоборот, сначала они слушали, потом они начинают говорить, и другой слушает, когда преданные собираются вместе и так вдохновляют друг друга через обсуждение, рассказы о моих сладких качествах, о красоте моей формы, моих лил, моих спутников. Кантаяста Ча, Кришна говорит, что делают самые продвинутые преданные. Они рассказывают друг другу харикатху. Это суть Бхагавад-гиты. И через это Тушьянтича Романтича они чувствуют удовлетворение. Это означает, потому что Кришне нравится, их испытывают радость от их обсуждения. Они тоже испытывают радость от этого. И они испытывают ананду. И Шридхар Свами объясняет это таким образом. Однако, наши комментаторы, такие как Шрила Баладев Видьябушан, сказал, романтича происходит от слова рам, а рам означает играть. То есть романтича не означает, что преданный просто слушает катху, а затем радуются тому, что слушают катху. Но это означает, потому что мачитта, они служат мне внутри, в их сидарупе. Когда они слушают катху, они погружаются в их вечную духовную форму. Они играют со мной в моих божественных лилах. То есть тушьянтича романтича не означает, что они испытывают удовлетворение и радость. О, это удивительная харикатха. То есть это как бы внешнее. А на самом деле когда преданные слушают харикатху, они погружаются в их духовную форму. Особенно в особом настроении, как Гопи Вриндавана, как Рупа Манджари, как Рати Манджари. И тушьянтича, они чувствуют удовлетворение, радость. Когда Рада и Кришна встречаются, и они видят встречу Радхи и Кришны, то тогда они счастливы. Когда прекрасные лилы Радхи и Кришны завершились, и они устали, то эти служанки входят в кунджу, обмахивают их, приносят им прохладную воду, угощают их орехом бетель, украшают их цветами. Таким образом, романтича, рам означает, они служат, их, служат им в лилах. Это смысл этого стиха. Шрила Баладеви Дибушан объясняет, романтича означает, они получают удовольствие, так как юва и ювати, как молодой юноша и девушка черпают радость в том, что они возлюбленные. Как? Если у кого-то есть возлюбленный, и он улыбается, то вам будет радостно от улыбки вашей возлюбленной или возлюбленного. Или когда украдкой смотрит на них. И потому что, когда преданные слушают харикатху, они видят Радху и Кришну, и в их духовных формах они служат им, и потому что они видят улыбки Радхи и Кришны, они видят, как Радха и Кришна смотрят друг на друга. Потому что также Радха и Кришна смотрят на них в их духовной форме, то тогда романтича. Это смысл здесь. Сам Арджуна, когда он услышал эти наставления Кришны в 10 главе, то в 11 главе он являет, как он понял эти наставления о Рагануга Бхакти. 44 стих 11 главы Арджуна говорит: «Тасмат пранамья пранидая каям прасаде твам ахам иш иджам». Питейва путраша сакейва сакью прия прия яхаси дева шодхам. О Кришна, I prostrate myself, I bow down at your lotus feet. Я склоняюсь у твоих лотосных стоп. О удивительный верховный Господь, я умоляю тебя, будь милостив ко мне. Подобно тому, как отец прощает сына, или как друг терпит какие-то недостатки друга, или как возлюбленный прощает свою возлюбленную. Пожалуйста, ты прости меня, если я совершил какие-то оскорбления тебе. И здесь сам Арджуна напрямую говорит, делает отсылку к преданию Кришны в настроении слуги, друга, родителя или в настроении возлюбленного. Возлюбленный. В следующем стихе, который мы обсудим на следующей неделе, Кришна говорит: «Дадами будхи йогам там». Я даю вам будхи. Даю будхи, ум, разум, благодаря которому преданные, которые мне служат, могут прийти ко мне. И этот будхи означает абиман. Духовный абиман. Например, если человек обусловленная душа, И у них дехатма будхи. То есть они отождествляют себя с телом. Я этот ум, я это тело. Но если у кого-то есть гьяна, то у них атма-будхи. Они знают, что я душа. Но в данном случае Кришна говорит, дадани будхи йогам там. Если кто-то служит мне продолжительно, в особом настроении, то я сам подпитываю это настроение таким образом, что они войдут в мои вечные лилы. Это будхи, это абиман. Шрила Рагунат Дас Госвами сказал, Шримана Шикша. Мадиша ната твой, браджа випина, чандрам баджа баней, сарим там ната твой, тада тула сакит твой, тула литам. Вишакан шикша ли витарна гуртвой приясару, гриндро тат пракшала литарати, дат твой смарамана. О, мой дорогой ум, always remember, всегда помни, что Гирирадж Говардхан и Радха Кунда это те божественные личности, которые дают Рати, любовь, Баву. Но Рати в определенном настроении, в определенном отношении. Здесь Лалита Рати. Лалита это что-то очаровательное, игривое. Здесь Лалита Рати имеется в виду, любовь, которая дает возможность вкусить лилы, такие игры Радхи и Кришны. И, о, мой дорогой ум, пожалуйста, всегда помни, кто такой Кришна. Мадиша ната твей, браджа випина чандрам браджа баней. There is a moon who illuminates the forest of Vrindavan. Луна, которая освещает лес Вриндавана. И эта луна является источником всех вкусов и всех рас. То есть Кришна — это луна, которая полон расы, которая освещает лес Вриндавана. И кто он? Он мой друг. Мой повелитель или он мой возлюбленный? Здесь Рагунат Дас Госвами говорит, Кришна возлюбленный моей Иша, моей Радхарани. Иными словами, мы должны принять абиман, идентичность служанки Радики, Будда Мава Саманвитага, служить Кришне с особым настроением. Это очень важно. Преданный, который хочет служить Кришне во Вриндаване, там, меня зовут Бхакта такой-то, я из Америки или России или Италии, Бхакта X из Испании служит Кришне, Верховному Господу, который живет в духовном мире. Этот вид самбанды — это такой стандартный, обычный вид абимана. И таким образом, человек, который так служит, пропускает важный пункт Бхагавад-гиты, что нужно служить Будда Бава Саманвитага в определенном настроении. Тушьянтича Романтича. В настроении мадурья расы, в романтическом настроении. Но есть очень много гопи в романтичном настроении Кришне, но среди них Шрила Рагунат Дас Госвами говорит, «Мое отношение с Кришной не прямое. Пусть мой ум всегда памятует, что я служанка Радхарани, а Кришна — ее возлюбленный». Всегда помни, что Радика — это мое все, моя свамини, моя повелительница, а Лалита — ее лучшая подруга. И Вишакха — мой шикша-гуру, которая учит меня таким прекрасным искусством, как петь, и различным другим служением для Радхи и Кришны. So, this is Это тушьянтича, романтича. One day. Однажды. One maid servant of Radharani. Одна служанка Радики бродила в лесу. И думала, где же Кришна? Where did he go? Куда он отправился? We have to spy on him. Нужно пошпионить за ним. И удостовериться, что он не встречается с Чандравали или какой-то другой Юктешвари во Врадже. И вот эта служанка ходила по лесу и увидела, что Кришна подошел к прекрасной кундже. А это была кунджа, в которой позже он отправил сообщение ранее, что он там встретится с Радикой. И он украшал это место и делал его очень красивым. И тогда, когда Кришна покидал это место, он выходил из кунджи и возвращался к своим друзьям. Когда он уходил, он увидел свои собственные следы на земле. И тогда он подумал, если Гопи, Радика и Исакхи придут раньше, они увидят, что я уже был здесь. И что это я сделал все эти украшения в кунже. Но я не хочу, чтобы они об этом знали. Потому что это природа истинной любви. Если у вас есть чистая любовь, то вы просто хотите доставить радость другому человеку. Знают они, что вы это сделали или нет, это не важно. И даже непрямое или анонимное служение — это естественная характеристика чистой любви. И поэтому Кришна из огромной любви к Радике и из такого смирения, и просто из-за того, что он хочет порадовать ее, послужить ей, и даже не получать за это награду и признание, он взял свой шарф питамбару желтую, и когда он уходил, он повернулся, и когда он покидал кунджу, он так смел свои собственные следы, чтобы никто никогда не узнал, что это он это сделал это служение для Радики. Как это прекрасно! И когда эта служанка увидела силу любви Кришны, она думала, о, может быть, Кришна идет с кем-то другим встречаться, но что она увидела? Она увидела... Вы знаете, легко показать любовь на показ кому-то, но показывать любовь тогда, когда этот человек даже не там, то это чистая любовь и очень глубокая. И поэтому, когда эта служанка увидела, что Кришна стирает свои следы, она стала плакать. И что она почувствовала? Тушьянтича. Она почувствовала огромное глубокое удовлетворение. Кришна — возлюбленный моей свамини Радики. Вот это самбанда, это отношение. Совершать баджан, который связан с Кришной в особом настроении, в особом отношении. И если у вас есть отношения с каким-то человеком, то это отношение подразумевает также отношения со всеми вещами, людьми, которые с ним связаны. Например, человек может отправиться на парикраму во Врадж и пойти в Нандагаун. Но что это за Нандагаун? Что это за деревня? Кто-то может сказать. Кто-то очень бесстрастно может сказать. Но это деревня, где живет Кришна. Но кто-то, кто Будда Бава Саманвитага, он почувствует. О, это мое... Что-то мое секретное. Потому что у них... А, это означает... моей свекрови дом, что-то секретное. Рагунат Дас Госвами, Рупа Госвами, все, кто в настроении служанок Радики, они замужем за пастухами, которые живут в Явате, там, где свекровь Радики. Jyotila Haveli, the house Я вот это Джатила Хавели, дом Джатилы. Это вот Асрал, the mother-in-law's village for Radhika and her maids. That's true. Это дом свекрови получается. Like really, they have that relationship. In their heart, но в сердце Радика really, не чувствует, что ее свекровь — это Джатила. Она чувствует, что ее настоящая свекровь — это Яшода. Но это секрет, и никто не должен об этом знать. Потому что это паракия, такое незаконное отношение. И поэтому служанки Радики, они тоже так думают, что Яшода — это моя секретная свекровь. Нандагаун — это дом моей секретной свекрови. Мадхумангал — мой секретный брат. А, Баларам — мой секретный брат в законе. То есть все эти отношения с Нанда Махараджем, с Баларамом, с мамой Яшодой. Героиня должна быть очень почтительна ко всем друзьям своего возлюбленного. Шудар, все друзья Саки, друзья пастушки Кришны. Какое отношение у меня к ним? Очень много уважения к ним, почтения. Что это за Калиарад? Это место, где Кришна танцевал на головах Калия. Калиарад — это место, где Радика и Враджа Гопи, они еще были маленькие, но вдруг симптомы их подросткового возраста и романтичной любви к Кришне проявилась очень сильно. В детстве любовь Гопи к Кришне — это Саманья Према, это обычная любовь. Но вдруг они вырастают, и они понимают: ага, я девочка, он мальчик, и я хочу быть его возлюбленной. И приходит это чувство в конце Пауганда Лилы, перед тем, как начинается Кишор Лила. То это очень интенсивная вишеш-самбанда проявляется в их сердцах. И этот Калиарад — это не просто место, где Кришна танцевал на головах Калия, змея, а это место, где был очень интенсивный взрыв любви, когда романтичное настроение по отношению к Кришне драматично поднялось в Гопи. И это настроение героини, совсем молодой, которая еще юная, подросток, она была такой интенсивной, что Кришна стал танцевать в экстазе от этой радости. И просто случайно там был Кали, как бы. Но на самом деле Кришна был в экстазе, очень счастлив от того, что он в первый раз почувствовал романтичную любовь Раджа Гопи. И что это за место, Бамшивад? Это первый раз, когда Кришна играл на флейте и созвал Гопи на Расалилу. Именно в этом месте, на этой Расамандале, Кришна оставил всех и уединился лишь с моей Свамини. И таким образом, там, где есть отношения с Кришной, особое настроение, особое отношение, также будет особое отношение к Радике, к ее Сакхи, к Сакам, к Нанде Махараджу, к Яшоде Майе и ко всем различным местам в Раджа. И это называется Будда Бхава Саманвитаха. И те, кто разумен, кто сначала знает о моих достояниях, что нет ничего отличного, независимого от меня, и смысл сущего — это предаться мне, они предаются мне в однонаправленном бхакти, в одном настроении, в особом. И Кришна говорит так стандартно всем, и в то же время он подмигивает своим преданным. Тушьянтича, романтича. Будьте в настроении моих канта, моей возлюбленной, моих возлюбленных. Так, это человек, который дает личность, который дает нектар Бхагавад-гиты, это наш Гопал Нандан Кришна. Джай. Гаур Премананде, Хари Хари Бол. Спасибо, что вы терпеливо слушали. Мы будем продолжать на следующей неделе. А сейчас мы переходим в Zoom. И те, кто подали заявку, могут к нам присоединиться на сессию вопросов и ответов на английском. И возможно, будут переводы. Будет стрим русский на моей странице. Я бы хотела сказать, что завтра будет Иштагоштхи, испанская, которая также будет переведена на другие языки, о гуру-татве. Завтра в 10 утра по американскому времени. И затем будет русскоязычная Иштагоштхи. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Харе Кришна. Так.